Тверской бульвар был почти таким же, как и тогда, когда я последний раз его видел. Опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели неподвижные старухи, стерегущие пестро одетых детей, занятых затяжной сугробной войной. Вверху над черной сеткой проводов висело безлико близкое к земле небо. Была, впрочем, разница, которую я заметил, дойдя до конца бульвара. Бронзовый Пушкин исчез. Но зияние пустоты, возникшее в месте, где он стоял, странным образом казалось лучшим из всех возможных памятников. Там, где раньше был Страстной монастырь, теперь тоже была пустота, чуть прикрытая чахлыми деревьями и безвкусными фонарями. Сев на лавку напротив невидимого памятника, я закурил сигарету с коротким желтым мундштуком, который меня любезно угостил сидевший рядом офицер в какой-то опереточной форме. Сигаретка сгорела быстро, как Бигфордов шнур, оставив у меня во рту легкий привкус селитры. В моем кармане было несколько мятых купюр. По виду они мало отличались от памятных мне радужных думских сотен, но были значительно меньше по размеру. Еще на вокзале я выяснил, что хватит этого на один обед в недорогом ресторане. Довольно долго я сидел на лавке, размышляя, как быть. Уже начинало темнеть, и на крышах знакомых домов, их было довольно много вокруг, зажигались огромные электрические надписи на каком-то диком валипюке. Samsung, Oka-Koa, Olby. В этом городе мне совершенно было некуда идти. Я чувствовал себя персом по непонятной причине, прибежавшим из марафона в Афины. А знаете ли вы, милостивый государь, что это такое, когда некуда больше идти? Тихо пробормотал я, глядя на горящие в небе слова, и засмеялся, вспомнив женщину Мармеладова из музыкальной табакерки. И вдруг мне стало совершенно ясно, что делать дальше. Встав со скамейки, я перешел дорогу, остановился на краю тротуара и поднял руку, чтобы остановить какое-нибудь авто. Почти сразу же возле меня затормозила дребезжащая машина каплеобразной формы, вся забрызганная снежной грязью. За ее рулем сидел бородатый господин, чем-то напомнивший мне графа Толстого. Вот только борода у него была немного куцей. «Вам куда?» — спросил господин. «Знаете, — сказал я не помню точного адреса, но мне нужно место, которое называется «Музыкальная табакерка». Кафе. Где-то тут неподалеку, вниз по бульвару и налево. Недалеко от Никитских ворот». «Что, на Герцена?» Я пожал плечами. «Не слышал про такое кафе», — сказал бородатый господин. «Наверное, недавно открылось». «Почему?» — сказал я. «Довольно давно». 10 000. — сказал господин. — Деньги вперед. Открыв дверь, я сел на сиденье рядом с ним. Машина тронулась с места. Я украдкой поглядел на него. На нем был странного вида пиджак, покроем напоминавший военный френч, вроде тех, что любило носить большевистское начальство, но сшитый из какого-то либерального клетчатого сукна. — У вас хороший автомобиль, — сказал я. Ему явно польстили мои слова. — Сейчас уже старый, — ответил он. А после войны лучше победы машины в мире не было. «После войны?» – переспросил я. «Ну, конечно, не все время после войны», – сказал он. «Но 5 лет точно. А сейчас развалили все к гребаной матери. Поэтому коммунисты к власти и пришли». «Так не надо о политике», – сказал я. «Я в ней абсолютно не смыслю и все время путаюсь». Он быстро поглядел на меня. «А вот потому-то, молодой человек, такая кругом разруха, что вы и люди вроде вас в ней не смыслят. А что такое политика? Это то, как нам жить дальше. Если бы каждый думал о том, как обустроить Россию, вот тогда она и не нуждалась бы ни в каком обустройстве. Такая вот, с позволения сказать, диалектика». «А куда вы собираетесь повесить эту диалектику?» – спросил я. «Прошу прощения?» «Нет», — сказал я. — Ничего. Мы остановились в начале бульвара. Впереди был затор. Там раздавались тревожные гудки и мигали оранжевые и красные огни фар. Бородатый господин молчал, и я подумал, что он мог счесть мои слова недружелюбными. Мне захотелось загладить неловкость. «Знаете, — заговорил я, — если история нас чему-нибудь учит, так это тому, что все пытавшиеся обустроить Россию кончали тем, что она обустраивала их. Причем, как бы это сказать, далеко не по лучшим эскизам. «Правильно», — сказал господин. «Вот именно поэтому и надо думать, как нам обустроить ее так, чтобы этого больше не происходило». «Что касается меня, то мне не надо об этом думать», — сказал я. «Я отлично знаю, как обустроить Россию». «Да? И как же?» «А очень просто. Всякий раз, когда в сознании появляются понятия и образ России, надо дать им самораствориться в собственной природе. А поскольку никакой собственной природы у понятия и образа России нет, в результате Россия окажется полностью обустроенной». Он внимательно поглядел на меня. «Понятно», — сказал он. «Американским сионистам только этого и надо. Потому-то всему вашему поколению мозги и запорошили». Машина тронулась с места и повернула на Никитскую. «Не очень понимаю, о ком вы говорите», — сказал я. «Но в таком случае надо взять и обустроить этих американских сионистов». «А их вы, интересно, как обустроите?» «Точно так же», — ответил я. «И Америку тоже обустроить надо. Да и вообще, зачем входить в частности? Если уж обустраивать, так весь мир сразу». «Так что ж вы этого не сделаете?» «Именно это я и собираюсь сегодня осуществить», — сказал я. Господин снисходительно кивнул бородой. «Глупо, конечно, говорить с вами всерьез, но я должен заметить, вы не первый порите эту чушь. Делать вид, что сомневаешься в реальности мира — самая малодушная форма ухода от этой самой реальности. Полное убожество, если хотите знать. Несмотря на свою кажущуюся абсурдность, жестокость и бессмысленность, этот мир все же существует, не так ли? Существует со всеми проблемами, которые в нем есть». Я промолчал. «Поэтому разговоры о нереальности мира свидетельствуют не о высокой духовности, а совсем наоборот. Не принимая творения, вы тем самым не принимаете и Творца». «Я не очень понимаю, что такое духовность», — сказал я. «А что касается Творца этого мира, то я с ним довольно коротко знаком». «Вот как?» «Да-с. Его зовут Григорий Котовский. Он живет в Париже. И судя по тому, что мы видим за окнами вашей замечательной машины, он продолжает злоупотреблять кокаином». «Это все, что вы можете про него сказать?» «Пожалуй, еще я могу сказать, что голова у него сейчас залеплена пластырем». «Понятно. Вы позвольте спросить, из какой психиатрической больницы сбежали?» Я задумался. «Кажется, 17-й. Да, точно, там у дверей была такая синяя вывеска, и на ней была цифра 17. И еще было написано, что больница образцовая». Машина затормозила. Я поглядел в окно. За ним было здание консерватории. Мы были где-то рядом с табакеркой. «Слушайте», — сказал я, — «давайте спросим дорогу». «Я вас дальше не повезу», — сказал господин. «Вылезайте из машины ко всем чертям». Пожав плечами, я открыл дверь и вылез. Каплеобразный автомобиль сорвался с места и укатил в направлении Кремля. Было обидно, что моя попытка говорить откровенно и искренне натолкнулась на такой прием. Впрочем, к моменту, когда я добрался до угла консерватории, я уже полностью обустроил бородатого господина со всеми его чертями. Я огляделся по сторонам. Улица определенно была мне знакома. Я прошел по ней с полсотни метров и увидел поворот направо. Почти сразу же за ним была знакомая подворотня, у которой автомобиль фон Эрнена остановился в ту памятную зимнюю ночь. Она была такой же в точности, как и тогда, только, кажется, изменился цвет дома. И еще над мостовой перед подворотней стояло множество разноцветных машин самых разнообразных очертаний. Быстро пройдя невыразимо угнетающий двор, я оказался перед дверью, на которой торчал футуристический козырек из стекла и стали. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска. «Иван Бык. John Bull Pubs International».